Глава 11. Первая. Американские истребители исчезли так же внезапно, как и появились. Видно, гроза их напугала. Где-то к концу первого часа полета ТБ-7 оказался в эпицентре этой самой грозы. Картина была жуткая. Мощные вихревые воздушные потоки, грохочущее небо, нескончаемые вспышки молний, которые, казалось, били прямо в борт самолета. Штурвал буквально плясал в руках первого пилота, и машину то и дело бросало из стороны в сторону. Пришлось поднимать бомбардировщик на 5-километровую высоту, но американцы уже за ними не последовали. «Ну, наконец-то!» — выдохнул Козырев и потянулся к портфелю, где у него была припрятана еще одна бутылка коньяка. Достав ее, сказал: «Армянский. Только вот закусить будет нечем, все съели». Жора, еще не успевший прийти в себя от переживаний, рассеянно улыбнулся. «Армянский?» — машинально переспросил он. «А до этого какой мы пили?» «Грузинский. Но это считается лучше», — заметил Козырев. Рассветная муть — начало всех начал. Робкое движение всколыхнувшихся добрых чувств на душе полегчало, и можно было говорить о всякой ерунде. «А вы пробовали когда-нибудь немецкий шнапс?» — неожиданно спросил Жора москвича, который в эту минуту пытался открыть бутылку. «Приходилось, а что?» У Козырева лицо покраснело от натуги, однако в предрассветной мгле этого никто не видит. «Да так, ничего. Дрянь несусветная», — заявил Бортник, проглатывая слюну. «Ну что же ты, дядя, так долго возишься с этой бутылкой? Разве не видишь, что мы с Лешкой сгораем от нетерпения? Ведь столько пришлось пережить, пора бы расслабиться, а ты...» «Сразу видно, тыловая крыса. Это у них, фронтовиков, на войне не было времени, чтобы разводить канитель. Зубами все пробки рвали. Лишь бы поскорее выпить и забыться». «Верно, дрянь», — соглашается москвич. «Да у них все дрянь. Возьми колбасу или кофе, сплошной рзац. Наверное, потому и погнались за чужим добром, коль свое не к черту», — усмехнулся Алексей. «А то», — произнес Козырев, — «у них ведь ни нефти своей, ни золота, ни древесины. Нет, вы понимаете? Плодородный слой земли и тот вывозили с наших полей. В общем, грабили, будь здоров». Но за это и поплатились. Получилось, как в той поговорке: «На чужой каравай рот не разевай». Ему, наконец, удалось справиться с пробкой, и вот уже янтарная тяжелая влага, вырвавшись наружу, забулькала в стакане. «Давай, брат, за победу!» — сунул он стакан Жакову. Алексей медленно выпил коньяк и, крякнув, занюхал его рукавом. «Теперь ты», — снова плеснув в стакан, сказал старшой Жоре. Козырев пил последним. Налив себе с полстакана, он на мгновение застыл в каком-то сосредоточенном припадке мысли, потом вдруг с шумом выдохнул и выпил. «Ну, а теперь давайте сразу по второй», — даже не закусив, предложил он. «Не каждый ведь день за тобой гоняются американские самолеты». «Да они вроде не гонялись», — проговорил Алексей. «Все равно было жутковато», — честно признался москвич. «Со мной, например, такое впервые случается». Они снова выпили, на душе порозовело. С новой силой захотелось жить. Вот так всегда. Стоит человеку испытать стресс, как у него тут же меняется отношение к жизни. Той самой, которая еще недавно казалась ему скучной и серой. Он начинает еще больше любить, больше ценить. И так длится до тех пор, пока не успокоится его душа. Но потом его снова охватывает хандра, которая не оставит его до следующего испытания нервов. Выпив и чуть захмелев, прежних мель из них выветрил страх, Козырев стал рассказывать о том, как Москва пережила войну. Голодно, говорит, было, и холодно. Но ничего, народ выдержал. Главное, что Сталин был рядом. А когда Сталин рядом, ничего не страшно. Все ведь знают, где Сталин, там и победа. А ведь лукавил москвич. Если бы он не боялся, то мог бы многое рассказать этим молодым людям. Интересно, думал он, знают ли они что-нибудь о Голодоморе, который случился в зиму с 32 на 33 год, который унес сотни тысяч человеческих жизней, и сведения о котором так тщательно скрывались от исследователей и общественного мнения. Потому как это был очередной просчет партии, которая, начав коллективизацию, разорила крестьянство, отобрав у него землю и орудия производства. Козырев тогда работал в партийных органах Краснодарского края, и ему пришлось пережить много неприятных моментов. Накануне голода на Кубани собрали неплохой урожай зерна, большая часть которого хранилась как семенной фонд в амбарах. Но так было не везде. Раскулачивание обернулось тем, что в стране стало не хватать хлеба, и тогда возникли эти специальные отряды, которые должны были ездить по селам и станицам и изымать зерно. Бойцов этих продотрядов люди называли щупальцами. Из-за щупов, которыми в поисках спрятанного добра, они протыкали землю, скирды, лазали с ними по сеновалам и еще бог весть где. Чаще всего продотрядовцами были приезжие люди. Особенно жестоко они обращались с казачьим населением, у которого изымался весь урожай до последнего зернышка. Именно в те годы была введена система черных досок позора, в отличие от красных досок почета, куда заносились названия станиц, не справившихся в 1932 году с планом хлебосдачи. У них изымалось не только все зерно, но и съестные припасы, из магазинов вывозился товар, после чего запрещалась всякая торговля. Окруженные войсками станицы и хутора превращались в резервации, откуда был единственный выход на кладбище. Группы активистов отбирали у обессилевших от голода людей последнее, что могло еще поддержать их жизнь – картофель, тыкву, свеклу, подсолнуховые семена, макуху, горох. Цель была одна – под страхом смерти заставить людей отдать спрятанное от государства зерно и любой ценой выполнить утвержденный план хлебопоставок. Вспоминать об этом и то страшно. В тот голодный 33-й в селах и станицах была съедена вся живность, в том числе и собаки с кошками. Да что там, ворон стреляли на полях, и были даже случаи людоедства. Помнит все это Козырев, помнит. Не забыл он и про то, что только с ноября 32 по январь 33 решением Северокавказского крайкома ВКПБ на черную доску было занесено 15 станиц, 2 донских и 13 кубанских. Он и название их до сих пор помнит, и даже точное количество репрессированных. К примеру, из Полтавской, Медведовской и Урупской в Сибирь в тот страшный год выслали всех от мала до велика. Больше 45 тысяч человек. А сколько еще было тех, что были расстреляны в тот год? Уничтожая людей, пытались уничтожить саму память о них. Тогда даже вышел специальный приказ, чтобы не оставлять никаких следов в местах массовых захоронений, которыми часто служили обыкновенные ямы, овраги и глиняные карьеры. В Тимошевской жертв Голодомора свозили на так называемую Попивскую могилу, которая находилась на южной окраине станицы. Жертв не считали, тех же, кто пытался вести их учет, расстреливали как злейших врагов народа. Тогда всю ответственность списали на крестьян и казаков, которые, якобы саботируя мероприятия по коллективизации, прятали от народа зерно и другую сельхозпродукцию, отчего и случился Голодомор. Полетели головы многих партийных и советских работников, которые не сумели справиться с ситуацией. Козыреву повезло. Про таких обычно говорят, мол, мужик не промах, вечно держит нос по ветру. Он тогда составил хитроумный отчет, в котором вывел из-под удара руководство страны и, как говорится, перевел стрелки на низы. После этого его и взяли в Москву, где он поступил в распоряжение политических органов, занимающихся выполнением особых поручений правительства. Эти органы были тесно связаны со службой государственной безопасности. Однако Голодомор — это далеко не единственный крупный промах Сталина, и об этом Козырев также знал. Война с Гитлером тоже, по сути, его просчет. Он-то был уверен, что договор о сотрудничестве, заключенный с Германией, так называемый «пакт Молотова-Риббентропа», исключает возможность войны, а тут вон чем все обернулось. Мало того, перед самой войной немецкой разведке удалось провернуть такую хитроумную операцию, от которой Сталин поди до сих пор не может опомниться. Ему, по сути, подсунули фальшивку, выдав ее за действительный список советских военных, якобы готовых в случае нападения Германии на СССР перейти на сторону Гитлера. Надо было тщательно разобраться, но это было не в правилах вождя. Вместо этого он тут же приказал расстрелять всех, кто был в том злополучном списке. Так вот и лишилась Красная Армия в одночасье 41 генерала и всех командиров 200 с лишним советских дивизий. Гитлер ликовал, а советская страна тогда погрузилась в пучину страха. И вот результат. В Вчерашние младшие командиры, назначенные Сталином на высокие должности, с началом войны не смогли ничего противопоставить опытным фашистским генерал-фельдмаршалам, разбиравшимся в сложной стратегии боя лучше, чем тот повар в своих щах. Пришлось срочно выпускать из тюрем генералов, которых еще не успели поставить к стенке.